Глава третья. «Дорогая Дашенька», — зачастила пожилая дама, когда горничная ввела меня в комнату. «Сможете ли вы когда-нибудь простить меня?» «Уважаемая Зинаида Львовна, я должна вас поблагодарить», — ответила я. Оставила трубку на стуле. «Вот же рассеянная с улицы бассейной». «А я-то старая дура. Схватила чужую вещь, решила, что она моя», — корила себя Комарова. «Я давно получила медаль растеряха десятилетней», — улыбнулась я. «Не счесть моих зонтиков, оставленных в разных гардеробах, аэропортах, туалетах». «Зачем в сортире зонт?» — изумился Павел, пивший кофе. «Я обычно держу его в руке», — вздохнула я. «Вешаю сумку на крючок, остальное кладу на бачок унитаза, а потом ухожу. Хорошо еще, если редикюль не оставлю». «Ох, случалось со мной и такое», — призналась Зинаида. «Повезло, что айфон попал к вам, а Павел догадался связаться с Юрием. Спасибо вашему внуку». «Хватит словесных благодарностей. Помогите мне материально», — буркнул парень. «Паша!» — возмутилась бабушка. «Что ты несешь?» «Шутка юмора, Зинуля», — успокоил ее внук. «Давайте выпьем чаю», — предложила хозяйка. «Ох, у меня даже голова закружилась». Павел встал и пошел к двери. «Сейчас заварю чай». «Внучок очень заботливый», — сказала Зинаида Львовна. «Понял, что мне нехорошо, и сам на кухню отправился. Хотя, замечу, он, как большинство мужчин, терпеть не может хлопотать по хозяйству». «У вас проблема с давлением?» — сочувствующе спросила я. «Слава богу, нет», — ответила Зинаида. «Я на редкость здоровый человек. Врачи, когда видят в паспорте мою дату рождения, всегда удивляются. Мне не 30 лет, а давление как у космонавта. Просто я нервничаю немного, и погода меняется». Мы поговорили с хозяйкой о капризах природы, потом в комнату вошел с громадным подносом Павел и стал методично размещать на столе блюда с пирогом, вазу с конфетами, варенье, сахар, мед, двухэтажную подставку с пирожными и две уже наполненные чашки. «Попробуйте чай», — попросила хозяйка. «Уверена, вы никогда такой не пили. Удивительное дело, мне в последнее время кофе просто опротивил. Он приобрел странный вкус. Пью его теперь только утром. А еще неделю назад постоянно угощалась капучино». Я послушно сделала глоток и сказала: «Марко Поло, черный. Фирма Марьяж Фрер, Париж». «О-о-о!» — изумилась Зинаида. «Вы первая, кто стопроцентно попал в точку». До того, как купить дом в предместье Парижа, мы жили неподалеку от собора Сен-Сюльпис, одного из самых старых в столице Франции, пояснила я. «Фирменный магазин Марьяж Фрер находится в нескольких минутах ходьбы оттуда. Там есть кафе, мое любимое». «Идти надо мимо аптеки», — неожиданно подхватила Зинаида. «И салона, где работает очень приятный мужчина, лет 50. «Марк», — перебила ее я, — «вы живете где-то рядом? Вот это совпадение». «Улица Мазарини», — улыбнулась Зинаида. «О, — обрадовалась я, — там прекрасный итальянский ресторан». «Ну, я пошел», — сказал Павел. «У вас и без меня найдется тема для разговора». «Позови мать, хочу познакомить ее с Дашенькой», — велела бабушка. «Где она? Чем занимается?» «Или дома, или в мастерской», — пожал плечами внук. «Или уехала, как обычно. Ерундень покупать, деньги тратить. Ща ее карточка гавкнется, но отец на меня орать будет. На жену он пасть не открывает. А куда дерьмо деть, которое внутри кипит? На меня вылить». «Павел», — возмутилась Зинаида Львовна, — «как ты себя ведешь?» «Просто говорю правду», — заявил внук. «Одну правду и только правду. Провожу исследование для курсовой. Мать фигней занимается». Бабушка пришла в негодование. «Нет, вы только его послушайте». «Правда, мало кому нравится», — прищурился Паша и повернулся ко мне. «Муттер никогда ничего не делала. Всем говорила, я сына воспитываю. Мозг мне через уши до окончания школы высасывала. Хорошо, хоть я ее редко видел. Зинаида хлопнула ладонью по столу. «Павел!» «Что?» — прикинулся непонимающим внук. «Хочешь сказать, что я вру?» «Тебе достались прекрасные, заботливые родители», — завела Зинаида Львовна. Внучок скрестил руки на груди. «Бабкинс, сообщаю правду, только правду. Мамахин никогда со мной не сидела. Она шаталась по разным местам, а ты ее называла шалава». У Зинаиды Львовны в прямом смысле слова отпала челюсть, а Паша продолжал. «Чтобы Папахин ее на работу не выпер, мамахин вечно соловьем заливалась. Мальчик сложный, проблемный, я постоянно им занимаюсь, нельзя его ни на секунду оставить». «Ага, сейчас. Зайдет в детскую, надает мне оплеух, заорет, учись хорошо и в гости. Или в театр, или в загранку. Любон марше в Париже потрошить. Я часто забывал, как мутор выглядит. Няньки со мной возились». «Как тебе не стыдно?» — возмутилась бабушка. «Да ни на секунду!» — хмыкнул внучок. «Это тебе должно быть стыдно. Я говорю правду, а ты лжешь. И чего? Бабкинс, где я соврал? Теперь, когда я студент, и говорить, что меня воспитывать надо, уже нельзя. Мамахин стала сапожником». Я подумала, что ослышалась. «Сапожником?» «Ой!» — махнула рукой Зинаида. «Не слушайте Павлика. Настя дизайнер обуви, делает очень красивые туфельки. Вот посмотрите». Хозяйка дома легко подняла ногу почти на уровень своего носа. Я увидела замшевую тапочку высотой до щиколотки. Ее носок украшали разноцветные бусины, которые складывались в инициалы М и З. «Наша фамилия Комаровы», — начала объяснять пожилая дама. «Как вы думаете, почему около З первой буквы моего имени стоит М?» «Не знаю», — призналась я. «М — это мама», — улыбнулась хозяйка. «Мама Зина». «Правда, домашние тапочки восхитительны. Самая необходимая вещь для холодного времени года». Меня творение рук незнакомой Анастасии не восхитило. «Тапки как тапки. И таких везде полно, стоит недорого». А вот высоко задранная нога хозяйки меня впечатлила, поэтому я не удержалась от возгласа. «У вас такая растяжка! Наверное, вы занимались балетом». Потом спохватилась и добавила. «У Анастасии золотые руки. Очень оригинальную обувь сделала. Прямо восторг». Павел закатил глаза. «Правильно мой научный руководитель сказал, что все постоянно врут. Каждый день по много раз. Прожить даже один день без брехни никто не может. А я взялся доказать, что это осуществимо. Месяц без лжи проведу. Дарья, мамахинские чапки вам не понравились. И ясно почему. Маманька их берет в магазе, потом всякую ерунду на них наклеивает. А Бабкинс набрехала, что она в восторге от М и З. Мама Зина. Ах-ха-ха. Мутор и Бабкинс друг друга вообще не переваривают». «Мамахин имела в виду не мама Зина, а мозгоед Зина». Паша попыталась остановить оголтело честного внука бабушка. «Прекрати!» «Нет», — с детским упрямством возразил студент. «Слушайте правду. Чем матерь с обувью проделывает? Купит туфли задешево, дерьмо для всех, не бренд, и давай их облагораживать. Стразами украсит, бантики приляпает. Жуть-жуткая, бе. Тошнилова, дизайнер-фигайнер». «О, Господи!» — простонала Зинаида. «Ну почему ты видишь повсюду только плохое?» «А где хорошее?» — ухмыльнулся Павел. «Настину обувь взял на реализацию торговый центр «Удача», — сказала Зинаида Львовна. «За пару недель там продали все, что твоя мама сделала. Сейчас она новую коллекцию готовит. Летнюю». Павел схватился за живот. «Ой, погибаю от ржачки, Бабкинс! Наивняк! Кто владелец адского места «Удача»? Дебильной конюшни с дерьмовым товаром по нереальной цене!» «Откуда мне знать?» — поморщилась дама. «Так Папашкин лучший друган Никита Сорокин», — объяснил внук. «Твой сынишка вечно мне орет. Сам всего добивайся, помогать мажору не желаю. А жене дорожку расчистил. Слышал я, как он с Никитой говорил в кабинете. Папаня ему: «Настёна взялась ботинки мастерить, она теперь модельер». Никита в ответ: «Ну и супер, лишь бы чем-нибудь занималась. Отец, дальше возьми ее творенье на реализацию, сам все куплю, пусть вдохновится и дальше работает. Устрою потом показ ее коллекции». Сорокин заржал: «Не вопрос. Но как предложить, чтобы она не допетрила, что это ты устроил?» «О, придумал! У нее Инстаграм есть, сейчас гляну. Точно, вот она, супер! Выставила несколько туфель, йо, да их даже пьяный слон не купит». Паша довольно заржал. Про пьяного слона сильно сказано. Сорокин какой-то бабе не звякнул, велел в Инстаграме маманьке восторг выразить. Предложить модельерше фигово ее говнодавами торговать. «Бабкинс, я все понятно объяснил». Зинаида Львовна растерялась и не сразу ответила. «А мне надоело слушать студента, который восхищался собой честным, и я сказала: Павел, кроме желания говорить исключительно правду, у человека должно быть еще сострадание, милосердие и понимание, что словом можно убить. Если больной человек, которому осталось жить пару дней, спросит: я умру, что ты ему ответишь, а?» «Вот-вот, на тот свет уйдешь», — заржал юноша. «Поэтому завещание составь, квартиру кому хочешь отдай, а то после твоей смерти родня пересрется». «Но я пошел». Теперь дар речи потеряла я.